Принцесса и лягушка. В чудесном дворце в Новом Орлеане Эудора, лучшая портниха в городе, рассказывает своей дочке Тиане и ее подруге Шарлотте сказку про принца-лягушонка. «Никогда и ни за что на свете никто-никто меня не заставит целовать лягушку. Фу!» — с отвращением восклицает Тиана. «А я бы поцеловала 100 лягушек, лишь бы встретить принца и стать принцессой», — мечтательно говорит Шарлотта. Прошло много лет. Тиана выросла и превратилась в чудесную целеустремленную девушку. Ее мечта — открыть свой ресторан. И вполне возможно, скоро она исполнится. Сегодня она отправляется на встречу с риэлторами, которые готовы продать девушке подходящее помещение. Тем временем Новый Орлеан взбудоражен новостью. В город прибыл принц Молдонии по имени Навин вместе со своим слугой Лоуренсом. Есть только одна проблема. Принц, конечно, весьма благородных кровей, но очень беден. Поэтому, когда странный человек по имени доктор Фасилье предлагает принцу сделать его богатым, Навин охотно соглашается. А у Шарлотты в тот же вечер проходит бал-маскарад. И у нее, кстати, тоже есть мечта — выйти замуж за принца. Когда Навин представляется ей, у девушки от счастья голова идет кругом. А вот Тиане риэлторы заявили, что у них есть лучшее предложение на покупку ресторана и что помещение может ей не достаться. От огорчения Тиана становится такой рассеянной, что спотыкается о фуршетный стол и пачкает платье. К счастью, Шарлотта готова одолжить подруге одно из своих очень красивых платьев. Но Тиана по-прежнему расстроена и шепотом просит звезду в небе помочь ей. Постойте, кажется, на нее смотрит лягушка. «Полагаю, ждешь поцелуя?» — шутит девушка. «От поцелуя не откажусь, это точно», — отвечает лягушка. Тиана очень сильно пугается. «Говорящая лягушка?» «Да, это правда». Лягушонок рассказывает ей, что он принц Навин, и его заколдовал злой колдун Вуду по имени доктор Фасилье. «Но как такое может быть? Ведь принц Навин присутствует на балу собственной персоной». Лягушонок настаивает, чтобы Тиана его поцеловала. Он уверен, что это снимет заклятие и обещает, что исполнит любое желание девушки. Тиана соглашается, надеясь, что это поможет ей купить ресторан. Преодолевая отвращение, она закрывает глаза, целует лягушку и... О, нет! Все происходит совсем не так, как в сказке. Девушка тоже превращается в лягушку. Попрыгав среди гостей, растерянные Тиана и Навин улетают от напавшей на них собаки на воздушных шариках. Злая магия Фасилье сработала. С помощью волшебного амулета колдун превратил Навина в лягушку, а его слугу Лоуренса в Навина-подделку. План у злодеев такой. Лоуренс женится на Шарлотте и станет богатым, а потом поделится этим богатством с Фасилье. Но действовать нужно быстро. Теперь, когда Навин лягушка сбежал, заклинание будет действовать недолго. Фальшивый Навин как раз пытается поговорить с Шарлоттой, когда амулет начинает терять свою силу. И... динь! Одно ухо псевдо-Навина возвращается к своей настоящей форме. И еще его огромная пятая точка. Чтобы спрятать свое меняющееся лицо, Лоуренс опускается на колени и просит Шарлотту выйти за него замуж. Шарлотта соглашается и убегает, чтобы поделиться прекрасной новостью с папой. Но Лоуренс уже превратился обратно в самого себя. А лягушки Навина... и след простыл. Фасилье просит своих друзей-теней найти его. Взамен колдун обещает, что когда план сработает и весь Новый Орлеан будет под его контролем, он отдаст призракам души всех его жителей. Тиана и Навин нашли себе укрытие в болоте. Теперь они узнали друг друга получше, и им даже весело проводить время вместе. Еще лягушки нашли двух новых друзей — аллигатора Луи и светлячка Рея. Друзья — это очень важно, знаете ли. Именно Рей спасает Навина, когда лягушку ловит какой-то рыбак. Но чтобы спастись от заклятия доктора Фасилье, понадобится помощь колдуньи Вуду в большом белом тюрбане, которая живет в болоте. Это мама Оди. Хороших новостей у мамы Оди маловато. Она объясняет Навину, что тот должен до полуночи поцеловать принцессу, если хочет снять проклятие. Тут Тиана вспоминает, что мистер Лябаф, папа Шарлотты, недавно стал королем Мардигра, самого большого карнавала в городе. А раз он король, то на один день Шарлотта стала принцессой. Мама Оди показывает ее Навину с помощью зелья. Но к этому моменту принц уже думает только о Тиане. Он даже приготовил для нее кольцо, но в конце концов не решается предложить его девушке и уходит. Навин раздосадован, что ему не удалось признаться в своих чувствах. Вдруг к нему подкрадываются тени и хватают лягушонка. Он нужен Фасилье, чтобы перезарядить амулет и снова сделать Лоуренса псевдонавином. Бедный принц-лягушка. Теперь он точно не сможет сказать Тиане, что любит ее. Зато это может сделать светлячок Рей. Собственно, он сейчас и рассказывает девушке-лягушке, что принц хочет на ней жениться. Тиана очень счастлива. Но когда Тиана попадает на бал, то видит, что Навин снова стал человеком и обнимает Шарлотту. Тиана не знает, что это вовсе не Навин, а заколдованный Лоуренс, и с грустью в сердце удаляется. Рей тоже ничего не понимает, но вдруг замечает, как из сундука у ног Шарлотты высовывается длинный язык. «Рей, вытащи меня отсюда!» Это голос Навина лягушки. Дважды просить светлячка не приходится. Освободившись, лягушка мощным прыжком бросается на псевдонавина и сбивает его с ног. Церемония прервана, а Рей хватает амулет и летит к Тиане, которая разбивает колдовской талисман вдребезги. Злобный доктор Фасилье оказывается в плену своих бывших друзей. Тени утаскивают колдуна в свой мир. Теперь Шарлотта может поцеловать Навина и превратить его обратно в принца. Лягушке этого не хочется, ведь тогда на Шарлотте придется жениться. Но это единственный способ. Взамен Шарлотта соглашается дать Тиане деньги на открытие ресторана. Но Тиана говорит принцу, что ей все равно. Без Навина ей не нужен ресторан. И пусть даже они навсегда останутся лягушками, главное, что влюбленные будут рядом. Шарлотта видит, как сильно ее подруга полюбила принца, и ее сердце тает. «Я поцелую его ради тебя», — говорит она Тиане, обещая не выходить потом за принца замуж. Но уже полночь, Шарлотта больше не принцесса. Заклятие не снять. Несмотря на это, Тиана и Навин решают пожениться. Но, выйдя замуж за принца, Тиана стала принцессой. Поэтому, когда после церемонии молодожены целуются, их озаряет волшебный свет. И вместо лягушек у алтаря стоят, улыбаясь, юноша и девушка, которые будут любить друг друга всю жизнь. И рука об руку они помогут друг другу исполнить все свои мечты. Потому что на свете нет магии могущественнее, чем любовь.